Короче, был, как говорится, свой в доску. 16 декабря Осетров пишет заявление об отставке, а спустя 10 дней получает из Москвы от сына Евгения, комсомольского работника, письмо, полное недоумений по поводу случившегося. Очень больно ощущать свою полную беспомощность перед злом и коварством ничтожеств, облеченных властью. Иногда трудно понять, почему твои объективные и абсолютные преимущества, справедливость, авторитет и полная личная непричастность к злоупотреблениям прошлых лет и тому подобное, в союзе с такой мощной поддержкой в центре, оставляет тебя совершенно пассивным. Если на твоем заявлении уже резолюция МС, минуя ЮК, пока он был в Баку, то, вероятно, трудно что-нибудь изменить, даже ЮК, если он намерен твердо следовать своей первоначальной линии. Надо заставить ИБ звонить ЮК или МС по твоему вопросу. Кто же такие эти таинственные ИБ и ЮК? В сыновнем наставлении содержится пояснение для удобства телефонных коммуникаций. МС. Михаил Сергеевич Горбачев, генеральный секретарь ЦК КПСС, товарищ. ЮК. Лигачев, секретарь ЦК КПСС, люди из близкого окружения, называли его Юрием Кузьмичем. Доктор. КН. КН Могильниченко, заместитель заведующего отделом организационно-партийной работы ЦК КПСС. И ГП. ГП Разумовский, секретарь ЦК КПСС. Соседи. ИБ. ИБ Усман Хаджаев, первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана. Шеф. КПК. М.С. Соломенцев, председатель комитета партийного контроля при ЦК КПСС, в то время часто болевший. Больница. Папа Т.Н. Друг. Мама М.А. Подруга. Очень плохо снег, плохо дождь, средне туман, нормально тепло. По ознакомлению сжечь. Как в скверном детективе рекомендует родителю вожак советской молодежи. Можно себе представить, как общались домочадцы между собой по телефону. Что-нибудь вроде: доктор был в больнице и узнал, что туман рассеивается, скоро пойдет дождь. И хотя дождь в самом деле сменился хлопьями снега, отпрыск видного партийного деятеля оказался таки прав в своих расчетах. Доктор и соседи действительно избавили друга от тюремной баланды. Правда, стоило это им немалых трудов. Горбачев игнорировал информацию руководства Союзной прокуратуры о доказательствах виновности Осетрова. Лишь наше обращение к Ельцину помогло сдвинуть дело с мертвой точки. На заседании Политбюро Лигачев не решился открыто выступить в защиту Осетрова. И 13 декабря 1986 года тот был арестован. Как это уже было и раньше, исполнить волю Политбюро поручили сотрудникам КГБ. С того самого момента сановный обитатель специзолятора номер 4 МВД СССР стал объектом пристального внимания обитателей особняка на Старой площади. Еще бы, осетровские откровения на следствии многим грозили крупными неприятностями. Но Осетров прекрасно знал, какие силы на самом верху вступили в борьбу за него, и поэтому молчал. Или отрицал любые факты, лгал, изворачивался.